195. Каждый врач скажет, как смешение самых полезных ингредиентов дает часто даже губительное целое. Смешение во всех областях очень опасно. Через смешение уявляются уродливые усложнения. Как осмотрительно нужно следовать по пути сознания, чтобы ноги не оказались на разных путях. Цель жизни — очутиться в огненном мире со всеми накоплениями сознания. 196. Не следует думать, что архат может упускать из сознания хотя бы на мгновение волю ведущую. Он окажется простым человеком, если не будет всегда торжественно нести чашу подвига. Мощь его сердца уснет, как только он не ощутит в руке своей нити иерархическую. В этом сознании постоянного бодрствования заключается особенность архата. Когда говорю вам о бодрствовании, научаю вас основам познания. Но нелегка эта торжественность при смятении атмосферы. Нелегка устремленная зоркость, когда клубится пыль разложения. Нельзя прилагать одинаковые требования, когда твердь содрогается. Именно только архат может спасти смуту людскую. 197. Новая раса может зарождаться в разных частях Земли. Даже не удивитесь, если отдельные проявления окажутся в самых неожиданных местах. Ведь и магниты разложены довольно неожиданно для человечества. Но при положении магнитов принимались во внимание многие условия. Так и сеть зарождающейся расы разбросана по дальним окраинам. Но одна часть мира решает судьбу века. Не буду называть эту часть мира, но история всех движений достаточно отметила ее. 198. Нередко люди различают частицы музыки сфер так же, как вибрационные дифференциации света. И только ложное отношение ко всему сущему не позволяет им сосредоточиться на этом. Так начинается заколдованный круг неискренности. Явление действительности попадает в разряд недопустимого. Прискорбно видеть, как люди стыдятся лучших своих проявлений. Тем самым они не только нарушают свое значение, но и готовят обезображивание тонкого мира. Отказавшись от действительности, люди несут прочные стигматы лжи. 199. Нужно с головой погрузиться в призрачную условность, чтобы даже самому себе бояться признаться, что видишь или слышишь. Не нужно никакой софистики, чтобы честно и без самости отмечать происходящее. 200. Не нужно забывать, сколько камней бросается на восходящий путь. Только опытное сознание не упустит из виду наличность обходной тропы. Неудержимое стремление должно познать и всю находчивость. Иногда безумные подают пример находчивости в своем устремлении. Казалось бы, разум не должен задерживать путника. 201. Не только песни, ритм музыки, но даже каждая машина создает вибрацию, касающуюся огненных энергий. Также каждое нагнетение, вернее потрясение, будет проводником тех же выявлений агни. Потому нужно приучаться из каждого напряжения выделять и осознавать искру. Не следует, по примеру, сумеречных людей избегать напряжения. Нужно каждую огненную вибрацию приветствовать как очистительное начало. Спокойная жизнь, как ее понимают обыватели, не что иное, как огнетушение. У них даже изобретены целые системы огнетушения от малых лет. 202. Устремление к тропе скалистой не создается извне. Оно нарастает изнутри лишь опытом накопления. Нужно знать всю непреложность и вечность жизни, чтобы идти без страха. Нужно понять неистребимость сущности нашей, чтобы эту ценность полагать на чашу весов. Можно принимать лишь ценность неизменную, так мы научимся оберегать эту ценность и утверждать ее. Не нужно думать, что многие повреждают ценность духа, пусть так. Мы же понесем ковчег монады, зная, что вознесение будет на пользу мира.